Часть 1. Андромеда стояла у зеркала, внимательно рассматривая свое отражение. На ее груди, в вырезе ночной рубашки, поблескивало украшение, алжирский узел любви на толстой двойной цепочке. Его подарил Тедди, внук, когда ненадолго заглянул в гости на день рождения. Отведав пирог и выпив чашку чая, он положил на стол длинный узкий футляр и произнес: «Я нашел этот артефакт в магической части рынка Бусада. Как только увидел, очень захотел купить его для тебя». Андромеда открыла крышку и, аккуратно взяв украшение, рассмотрела его на свету. Тяжелый металл приятно холодил руки, а по коже пробегали мурашки в местах соприкосновения с узлом. «Спасибо, милый, мне очень нравится. После кровной привязки можно загадать желание», — с улыбкой сообщил Тедди. «Говорят, что алжирский, или, как его еще называют, кельтский узел любви, дарит силу, любовь и защиту семье и близким. Было бы неплохо», — скептически усмехнулась Андромеда, но палец все же проколола и размазала капельку крови по переплетению металла. Тот на мгновение потеплел, вспыхнули золотом какие-то выгравированные знаки, похожие на арабскую вязь, но тут же исчезли. Тедди надел цепочку на ее шею и, чмокнув щеку, смущенно произнес: «Прости, мы теперь долго не увидимся. Я возвращаюсь на Ближний Восток. По крайней мере лет 5 буду там безвылазно». Андромеда похлопала его по плечу и улыбнулась, привычно скрывая боль и тревогу. Внук уже давно жил собственными интересами, в которых ей не было места. Впрочем, она не собиралась цепляться за него. Зачем? У каждого из них свой путь, и негоже старухе тянуть вниз молодого мужчину, у которого все еще впереди. Она спокойно попрощалась с Тедди, заверила, что не пропадет без его присмотра, конечно, не став рассказывать о том, что в последнее время чувствует и ломоту в суставах, и сердечные боли, а недавно даже упала в обморок после того, как немного поколдовала, наводя порядок в доме. Хотя она не была старой по меркам чистокровных волшебников, но отсутствие привязки к родовому алтарю делало ее такой же слабой, как какую-то грязнокровку. Магия едва теплилась в ней, и с каждым годом ее становилось все меньше. Андромеда с ужасом представляла, как скоро станет сквибом, одинокой старухой, запертой в крохотном магловском доме, который не покидает отнюдь не по причине сентиментальных воспоминаний о супруге, а потому что из-за бессилия не осталось никаких желаний. Если честно, особой любви между ними не было, и, скорее всего, они разошлись бы, не погибни Тед так рано. Еще до рождения дочери в семье начались скандалы. Супруги из разных миров в прямом и переносном смысле не могли договориться о самых простых вещах. Положение усугублялось тем, что Андромеда всю жизнь всю свою молодость обожала другого мужчину, который был предназначен ей свыше, именно так ей казалось много лет назад. Получив отказ от родителей, она решила отомстить им и младшей сестре, укравшей у нее счастье. Нарцисса с самого рождения была любимой дочерью Сигнуса и Друэллы. Для нее выбирали все самое лучшее. Модные наряды, дорогие игрушки, уникальные украшения, потакали в любых капризах. Когда она захотела стать леди Малфой, глава рода сговорился ее за Люциуса, которому, по большому счету, было все равно, на ком из двух сестер Блэк жениться. Этот хлыщ всегда имел как минимум пару любовниц, так что наличие супруги его нисколько не обременяло. Влюбленная нарцисса полностью устраивала его по всем параметрам. Красивая чистокровная невеста принесла в семью богатое приданое, а потом родила сына, ставшего наследником рода. Никто не стал слушать Андромеду, которая уже пару лет как была влюблена в Абраксаса Малфоя. Да, он был старше ее больше, чем на четверть века, но что с того? Даже у маглов не считалась зазорной такая разница в возрасте, если супруг имел дворянский титул и владел солидным бизнесом. Андромеда попросила родителей заключить помолвку с Абраксасом, но отец, строго взглянув на нее, заявил: «Прекрати вести себя как ребенок. Когда повзрослеешь, поймешь, что мы заботимся о твоем будущем. Лорд Малфой не пара тебе, да и Нарси нравится Люциус. Но ведь я старше нарциссы», — сквозь слезы прошептала Андромеда, все еще надеясь на чудо. «Ей всего 14. Она сможет выбрать другого жениха чуть позже, пожалуйста». «Ты не понимаешь, о чем просишь», — нахмурилась мама. «Мы стараемся ни в чем вам не отказывать, но твое желание нецелесообразно. Леди Малфой станет твоя младшая сестра», — решительно отрезал отец. «У Абраксаса уже есть наследник, какой прок Блэком заключать с ним союз?» Этот разговор произошел вскоре после 17-летия Андромеды, которая надеялась, что, став совершеннолетней, сможет убедить родителей пойти ей навстречу. После отказа ее жизнь покатилась под откос, потому что она решила, что выйдет замуж за того, кто предложит первым. Молодая наивная страдалица не понимала, что вредит сама себе. Родители были в чем-то правы, ведь вдовец Абраксас, уже признавший наследником своего единственного сына, не считался перспективным женихом на брачном рынке. Что он мог дать молодой жене? Андромеда поняла это гораздо позже, когда уже вышла замуж за нелюбимого мужчину и не имела возможности вернуться к Блэкам из-за Вальбурги, отрезавшей ее от рода. Об этом она думала, ложась спать после своего дня рождения. Вспомнились мама и папа, такие, какими она видела их в последний раз перед отъездом в Хогвартс перед седьмым курсом, и многочисленные родственники, их лица стояли перед глазами, молодые, улыбающиеся. Никого из них не осталось в живых, кроме нарциссы. Британские Блэки вымерли, исчезли, словно их и не было на островах. Как бы я хотела увидеть родителей, попросить у них прощения, обнять хотя бы раз. Андромеда уткнулась лицом в подушку, чувствуя, как намокает наволочка от пролитых слез. Белла, кузены, дяди и тети, бабушки и дедушки. Как же рано они ушли за грань. Я даже не успела ни с кем из них попрощаться. Так она и уснула, крепко сжимая в руке алжирский узел любви, подаренный внукам, и чувствуя легкое покалывание в ладони, опроснулась от солнечного света, льющегося в открытые окна, хотя точно помнила, что перед сном плотно закрыла шторы. Слева послышался тихий шорох, и Андромеда резко села на кровати, схватив палочку, которую всегда держала под рукой. Хозяюшка проснулась, доброе утро, поприветствовала ее домовушка, одетая в светлый костюмчик с гербом Блэков, вышитым на курточке. «Китти», изумленно вытаращилась на нее Андромеда, «что ты здесь делаешь?» «Хозяюшка слишком много учится и задает странные вопросы», проворчала домовушка. «Верная нянюшка приготовила халат и теплую воду в купальне. Пора вставать, скоро завтрак». По щелчку ее пальцев легкое одеяло скользнуло в сторону, и Андромеда, опустив взгляд, удивленно уставилась вниз. Подол ночной сорочки задрался, открывая гладкие стройные ноги. Осторожно дотронувшись пальцем до белоснежной кожи, она замерла, поняв, что руки выглядят молодыми, без артритных узлов на суставах и выпуклых вен. На грудь упала длинная прядь волос, черных, без следа седины, блестящих и упругих. Андромеда пропустила ее между пальцами, наслаждаясь шелковистостью. «Китти», — тихо спросила она, — «какой сегодня день?» «Воскресенье», — бодро ответила домовушка, пододвигая к кровати домашние туфли из вышитой парчи на низких каблучках-рюмочках. А Андромеда резко замолчала, посмотрев в окно, за которым шелестел листвой старый клен. «Мы дома», — домовушка с тревогой взглянула на нее, но ответила так, словно в вопросе не было ничего необычного. «Хозяюшка в своей спальне, в поместье Золотые Клены. Родители хозяюшки уже проснулись и скоро спустятся в голубую столовую на завтрак. Надо поторопиться. Мама и папа», Андромеда схватилась рукой за горло, а потом резко вскочила на ноги, чуть не упав на пол из-за головокружения. «Осторожно, хозяюшка», испуганно вскрикнула домовушка, но та, словно не слыша ее, подошла к ширме, за которой скрывалось ростовое зеркало в резной раме. Андромеда повела рукой, как прежде, когда у нее было достаточно магии для невербального бесполочкового колдовства, и почему-то даже не удивилась, что створки, затянутые узорчатым шелком, послушно сдвинулись в сторону. Из отражения на нее смотрела молодая девушка в длинной ночной сорочке, завязанной на тесемке под горлом. Темные волосы рассыпались по плечам, выбившись из косы. В огромных глазах застыли испуг, неверие и волнение. «Этого не может быть», — беззвучно прошептала она и добавила. «Темпус Максима». Перед глазами появились чуть светящиеся цифры. 22.07.1969.07.06. «Хозяюшка, купание и завтрак», — напомнила домовушка. «Да, дойду». Андромеда, чувствуя себя как во сне, медленно направилась в ванную комнату, где снова замерла перед зеркалом, скинув сорочку. Тело было молодым, совсем как в далекой юности. Никаких растяжек после беременности, выступающего варикоза и прочих признаков возраста. Впрочем, терять зря время хозяйке не позволила домовушка, которая чуть ли не силком загнала ее в ванну. Все еще пребывая в прострации, та послушно искупалась и через полчаса вошла в столовую, где семья собиралась за трапезами, когда дома не было гостей. Остановившись на пороге, Андромеда тяжело сглотнула, увидев родителей, читающих утренние газеты. «Дорогая, что случилось?» С тревогой взглянула на нее Друэлла. «Ты здорова? Выглядишь чересчур бледной». «Мама», – прошептала Андромеда, с трудом сдерживая слезы и желание броситься на шею матери. «Папа, доброе утро, милая, ты и правда выглядишь болезненно», – нахмурился Сигнус. «Может быть, стоило позавтракать в своих комнатах? Я так по вам соскучилась». Андромеда все-таки не сдержалась и, приблизившись к родителям, обняла их по очереди, а потом буквально рухнула на свое место слева от матери. «Мы тоже по тебе скучали», – немного расслабился Сигнус, отложив газету на сервировочный столик. «Ты слишком много учишься в последнее время, мы тебя почти не видим». «Действительно, дорогая, сейчас же каникулы, надо отдыхать», – добавила Друэлла, переглянувшись с мужем. «Тебя приглашают на вечеринки, сходи немного развлекись. Зачем тратить все время на пыльные книги?» Андромеда кивала, слушая сетования родителей. К счастью, слезы отступили, но все равно она чувствовала легкое головокружение из-за внезапного изменения обстановки. Шутка ли, переместиться в собственное прошлое, словно герои фантастических романов, которые так любил читать дед? Вспомнив о погибшем муже, Андромеда замерла, не донеся до рта вилку с наколотым кусочком омлета. Получается, сейчас и он жив, летние каникулы перед седьмым курсом. Тед сейчас должен готовиться к поступлению в школу медбратьев. Он говорил, что потратил на это целый год перед окончанием Хогвартса. «Дорогая, да ты сама не своя», – обеспокоенно произнесла Друэлла. «Ты точно хорошо себя чувствуешь? Может быть, вызовем целителя?» «Нет, матушка, со мной все в порядке. Просто сон приснился странный», – ответив, Андромеда вдруг подумала. «А что если вся ее будущая жизнь и правда только приснилась ей, а не случилось на самом деле?» Решив уточнить этот вопрос, она спросила у родителей. «У Блэков или Розье рождались предсказатели? Ты имеешь в виду именно магический дар?» – уточнил Сигнус. «Нет, в наших хрониках отсутствуют упоминания о таких случаях. Некоторые видения бывают при пробуждении у ритуалистов, но обычно это случается сразу после малого совершеннолетия. У нас, насколько я знаю, тоже», – добавила Друэлла. «А что случилось? Ты видела что-то?» «Не знаю. Не помню, вернее, забыла уже, о чем был сон», – ответила Андромеда, решив, что сначала надо разобраться в своих воспоминаниях самой, прежде чем вываливать их на родителей. Те выглядели обеспокоенными, так что и правда могли вызвать целителей, а этого точно не хотелось, как и признание сумасшедшей провидицей вроде Сибиллы Трелани. Никто не любит горевестников, поэтому даже если ее словам и поверит, то потом будут относиться с настороженностью, как к опасному элементу. Поэтому первым делом стоило обдумать свое положение и решить, как вести себя дальше, чтобы не повторить прошлую несчастливую судьбу. А еще надо было постараться спасти свою семью. С высоты прожитых лет Андромеда отлично видела, что родители искренне любили ее, поэтому стоило наладить с ними отношения. Абраксас Малфой был недостаточно хорош для того, чтобы из-за него пускать под откос вторую жизнь, подаренную магией. Примечание к части. Всем хорошего настроения. Часть 2. Хозяюшке пришли письма, сообщила Китти, выкладывая на письменный стол стопку разноцветных конвертов. «Спасибо, няня», – рассеянно поблагодарила Андромеда и попросила. «Сделай мне, пожалуйста, кофе покрепче». Хозяюшка только и делает, что читает да пьет эту гадкую жижу. Нет бы пойти погулять или пообщаться с благородными девицами и достойными кавалерами. Так, глядишь, и состарится в одиночестве, проведет всю жизнь в кабинете да в библиотеке. Андромеда улыбалась, слушая ворчание домовушки, которая, несмотря на недовольство, послушно доставила кофе в серебряном кофейнике, несколько пирожных и вазочку, полную спелой клубники. Под ее тихий голос она выпила неизвестно какую по счету чашку за день и приступила к разбору почты. Рекламные каталоги из магических лавок Андромеда отложила в сторону, решив, что надо освежить память насчет современной моды. Она не помнила, что носила, учась на седьмом курсе, кроме школьной формы, потому что страдала по несбывшемуся браку с Абраксасом Малфоем. Тогда ей казалось, что жизнь закончилась, а все мечты пошли прахом. Юная страдалица накручивала себя больше и больше и полностью разорвала общение с родственниками. Без любимого мужчины ей свет был не мил, поэтому она с головой ухнула в учебу и отношения с Тедом, которого до этого просто не замечала. Да и как бы они могли сблизиться в обычных обстоятельствах, аристократка из рода, ведущего историю со времен Цезаря, под началом которого будущий глава британской ветви завоевывал новые земли, и моглорожденный волшебник из бедной семьи. Тем более, что они учились на разных факультетах и почти не имели общих уроков. Хаффлпаффцы, в общем, были довольно дружелюбными ребятами, но слизеринцы во времена Диппита считались элитой Хогвартса. И это был не фаворитизм со стороны директора школы, а констатация факта, 90% из них были отпрысками древнейших и благороднейших или просто потомственных семей волшебников. Если бы Андромеда не так сильно хотела отомстить своим родственникам, то никогда бы не обратила внимания на скромного парня, который с восторгом глазел на нее во время трапез в обеденном зале. Мало ли кто восхищается красотой чистокровных девиц. Если смотреть на каждого, времени ни на что другое не останется. «Хозяюшка, прибыли цветы», Китти своими словами прервала воспоминания Андромеды, которая все никак не могла войти в колею новой старой жизни, хотя прошло несколько дней после возвращения в прошлое. «От кого?» «Конверт, приложенный к букету, с гербом Малфоев». Андромеда, откинувшись на спинку кресла, усмехнулась и зло прищурилась. За давностью лет она и забыла, что Абраксас в те времена крепко держал ее на крючке такими штучками. Вроде и не ухаживал в открытую, но время от времени присылал что-то милое. Цветы, сувениры и сладости, как друг родителей и почти родственник. Для него это было просто игрой, тем более что от него не требовалось ничего особенного. Небольшие знаки внимания, редкие беседы в рамках светского общения на раутах, снисходительные улыбки, в молодости казавшиеся Андромеде романтичными, многообещающими и загадочными. «Отправим обратно, записку я приложу». Не годится почти совершеннолетней девице принимать подарки от постороннего мужчины. «Я ведь больше не ребенок», — ответила она домовушке, поразив ту до глубины сердца. Китти даже лапками всплеснула, уставившись на хозяйку. «Даже не посмотрите на букет, там ваш любимый жасмин». «Я люблю сирень», — усмехнулась Андромеда, «а жасмин, видимо, нравится милорду Малфою. Или он думает, что я упаду в обморок от счастья», поняв, что на языке цветов жасмин означает романтические чувства. Китти исчезла из кабинета, а Андромеда подошла к окну, откуда открывался вид на парк и озеро, в глади которого отражалось высокое летнее небо с редкими пушистыми облаками. Из-за деревьев вышло несколько оленей, изящные самки и самец с огромными рогами. Они остановились на лужайке и начали спокойно щипать траву, не обращая внимания на садовника, наводящего порядок на главной аллее. Из-за конюшни выскочили подросшие щенки и залаяли, заметив животных. Андромеда рассмеялась, увидев, как за спаниелями помчался псарь, опасающийся за своих подопечных. Однако олени не стали нападать на них, а степенно и величественно отступили к деревьям, а потом скрылись в глубине огромного разросшегося парка, который вдали от дома напоминал облагороженный лес. Немного отдохнув, Андромеда вернулась за рабочий стол и продолжила разбирать бумаги, которые хранились в сейфе. К своему огромному стыду, она обнаружила собственный дневник, зачарованный на бесконечность страниц. Он хранился мало того, что под замком, так еще и имел допуск по крови, как суперсекретный документ. А Мерлин, какой ужас творился в моей голове, что это за стенание о несправедливости жизни? Неужели я была такой глупышкой в 16 лет, хотя, конечно, о чем это я? Умная никогда не ушла бы из дома, бросив все свое имущество и даже личные вещи, чтобы наказать родителей за то, что они не позволили ей выйти замуж за старого Лавеласа. Да и неясно, нужен ли ему самому брак с малолеткой. Андромеда бухтила и бухтила, щипала себя за бедро, читая особо велеречивые воспевания прекрасного, как рассвет Абраксаса. Особенно ее разозлили несколько предложений, написанных буквально несколько дней назад. «Если они не поймут, что вся моя жизнь, все мое существо подчинено одному, счастью моего любимого А.М., то недостойны называться родителями. Я, без сомнения, отрину семью и уйду в никуда, лишь бы никогда не сталкиваться с этими черствыми людьми. Или я буду с А.М., или у них не будет дочери». Андромеда от всей души приложилась головой о столешницу. Правда, толстый дневник смягчил удар, но в голове немного просветлело. «Я идиотка», — мрачно резюмировала она, рассматривая письменный прибор из малахита, подаренный Беллатрикс в честь поступления в школу. Было приятно видеть вещь, которая, как ей казалось, была навсегда утеряна в прошлом. Интересно, родители догадываются, что их средняя дочь такая дура? «Родители любят мою дорогую хозяйку», — подала голос Китти, сидящая в углу кабинета на маленькой скамеечке и вяжущая рукав свитера из пушистой голубой пряжи. У хозяюшки просто случился заворот мозга. Андромеда фыркнула, а потом рассмеялась, услышав ее слова. Вот уж действительно заворот мозга. Ни глупость, ни тупость, ни гормоны, ни избалованность, а зловредные мозгошмыги, как говорила в далеком будущем маленькая мисс Лавгуд. Девочка была просто волшебной, несмотря на странности, жаль, что ее не оценили люди. Платье прибыло, сообщила домовушка, не отрываясь от вязания, и туфельки, и все остальное. Я скоро стану совершеннолетней, задумчиво произнесла Андромеда и вернулась к почте. Переписка входила в светские обязанности благородных девиц, поэтому ей иногда приходилось отвечать на несколько десятков писем в день. Приглашения на чаепитие, вечеринки и дни рождения, обмен новостями со знакомыми, деловая почта, все это отнимало довольно много времени. Андромеда удивленно взглянула на очередной конверт, подписанный изящным каллиграфическим почерком, который она отлично помнила. Сломав сургучную печать, она достала лист дорогой бумаги, пахнущий жасмином. «Дорогая мисс Блэк, надеюсь, что у вас все прекрасно. К сожалению, вынужден сообщить, что не смогу присутствовать на праздновании вашего дня рождения. Увы, дела призывают меня за границу, но душой я буду с вами. Искренне ваш, А.М.» Старый ловелас нарисовался, хохотнула Андромеда, бросая лист на поднос для ненужных бумаг. «Китти, ты представляешь, какой горе, милорд Малфой не придет на мой день рождения. Вот и славно, вот и ладно», пробурчала та тихо, но с таким расчетом, чтобы хозяйка ее услышала. «Пусть держится подальше, глядишь, и жизнь наладится. Ты права, нянюшка, поэтому мы не будем печалиться, а приложим все силы, чтобы я стала красавицей. Хозяюшка и так хороша собой, но в новом наряде и вовсе будет неотразимой», заверила домовушка. Взглянув в зеркало, Андромеда кивнула своему отражению, в очередной раз поразившись тому, какой была симпатичной в молодости. Не такой грубоватой и броской красоткой, как Беллатрикс, или смазливенькой куколкой, как Нарцисса, но яркой и заметной даже в окружении огненных Блэков. Рядом с тихим хлопком появилась домовушка и объявила: «Хозяюшке пора спускаться в бальный зал. Гости уже собрались. Скоро выход именинницы». «Да, иду», — дрогнувшим голосом произнесла Андромеда, но мгновенно собралась и, гордо вскинув голову, вышла из гардеробной комнаты. Комнаты трех сестер находились в западном крыле особняка, расположенного в западном Сассексе. Огромный парк окружал старинный белокаменный дом. На клумбах пестрели цветы, источающие приятные ароматы. Старые клены шелестели листвой от дуновений ветерка. «Как я могла от этого отказаться?» — с горечью подумала Андромеда. «Я росла, как принцесса, и променяла такую жизнь на судьбу Золушки. Глупая. Дорогая, вот ты где!» — раздался голос отца, который поднялся по лестнице и замер на площадке. «Ты прекрасна!» «Спасибо, папа!» — с дрожью в голосе ответила Андромеда и присела в реверансе. «Ну что ты, дорогая? Это просто нервы!» — Сигнус обнял дочь, стараясь не помять ее роскошное шелковое платье. «Не надо плакать, сегодня твой праздник, ты должна веселиться». «Да, конечно, папа», — чуть успокоившись, пробормотала Андромеда, вдыхая давно забытый запах одеколона, табака и чего-то еще, присущего только отцу. «Мисс Блэк, позволите вас сопровождать?» Сигнус галантно поклонился и протянул руку дочери, которая осторожно вложила пальцы в его ладони и улыбнулась. «Готова?» «Да, сэр», — твердо ответила Андромеда и, придерживая подол платья, начала медленно спускаться по ступеням в зал, заполненный гостями. Оркестр заиграл мелодию, приветствуя главную героиню вечера. Все зааплодировали, глядя на именинницу, которая с легкой улыбкой вальсировала по танцплощадке, ведомая отцом. Она выглядела настоящей принцессой, что не мудрено, если речь шла о Блэках. Те были узнаваемы в любой толпе. Статные синеглазые и сероглазые брюнеты и брюнетки. Только Нарцисса оказалась точной копией матери и пошла в разе, белокурая, с мелкими чертами лица, голубоглазая и невысокая. Ничего блэковского в ней не было, словно ее подбросили во младенчестве. Да и вела она себя будто посторонняя, и после замужества почти полностью прекратила близкое общение с родственниками, сосредоточившись только на Малфоих. Вспомнив о последних, Андромеда невольно обвела взглядом людей в бальном зале. В прошлый раз на ее 17-летие из Малфоев присутствовал только Люциус, как и сегодня. Зато вокруг были родственники, знакомые, нужные и важные люди. Общество, дружественное Блэком, которые придерживались нейтралитета, даже когда начался дележ власти между светлыми и темными. Сделав перерыв после третьего танца, Андромеда присела на диван, стоящий в простенке между высокими витражными окнами. Кто-то из молодых мужчин подал ей стакан охлажденного мангового сока и тактично отошел к компании, беседующей о последних гиппогрифьих скачках, чтобы не мешать ей наслаждаться отдыхом. Пары кружились по танцполу, официанты в ливреях разносили подносы с шампанским. Неожиданно у двери в бальный зал началось какое-то странное оживление. Гости удивленно смотрели на кого-то и перешептывались. Дамы взволнованно обмахивались веерами, а джентльмены приосанивались, словно желая выглядеть лучше. Наконец толпа внезапно разошлась, и удивленная Андромеда увидела высокого мужчину в черном костюме и изумрудно-зеленой мантии. Он неторопливо направился прямо к ней и, остановившись напротив, поклонился. «Мисс Блэк, позвольте поздравить вас с совершеннолетием». Андромеда поднялась на ноги и исполнила реверанс, не сумев до конца скрыть недоумение. Она и не знала, кого именно приглашали на ее день рождения, поэтому появление Тамари Дла стало для нее огромным сюрпризом. Впрочем, родители тоже выглядели удивленными, когда подошли к ней, чтобы поприветствовать гостя. Окружающие шептались, наблюдая за сценой, будто зрители в театре. На некоторых лицах, кроме любопытства, было заметно недовольство, словно появление главы рыцарей Вальпурги сломало чьи-то планы. Андромеда окинула всех внимательным взглядом, чтобы позже просмотреть воспоминания в думосборе. Сейчас она понимала, что в годы своей юности почти не обращала внимания на завистников и людей, строящих планы на Блэков, и очень зря. Кто-то поспособствовал исчезновению не только их рода, но и других волшебников из темных, да и нейтральных семей. И, к сожалению, нельзя было указать на виновников, ведь Андромеда покинула магический мир до того, как стала достаточно умной, чтобы разгадывать чужие интриги. Часть 3. Мы и не надеялись, что вы сможете присутствовать на празднике нашей дочери, с вежливой улыбкой произнес Сигнус. Как же я мог пропустить совершеннолетие такой прекрасной юной леди? Риддл тоже изобразил холодную улыбку и протянул имениннице небольшую коробочку. Та взяла ее и, открыв крышку, увидела крупный драгоценный камень, покоящийся на шелковой подложке. Благодарю вас, милорд Гонт. Андромеда вспомнила, что незадолго до ее дня рождения британские волшебники были взволнованы новостью о том, что глава ордена Вальпургиевых рыцарей сумел таки отвоевать наследство Гонтов у непризнанного бастарда-полукровки, сына Морфина Гонта. Собственно, капитала там толком и не было, но владение развалинами старинного поместья давало право на титул. Да и земля с каждым годом дорожала, особенно та, что находилась неподалеку от магловских городов и поселков. Так что борьба шла не за деньги, а за положение в обществе. Том Риддл тоже был полукровкой, как и его кузен, но не жил вместе с родственниками, которые не пожелали его признать. К его счастью, завещание не оставили ни его дед, ни дядя, поэтому бастард Морфина оказался ниже статусом, чем он, рожденный в законном браке. Конечно, конкурента можно было устранить, но это выглядело бы слишком подозрительно, поэтому дело решили через суд. Томас Марвелл Риддл хоть и получил титул барона, занимающий последнее место в иерархии титулов высшего дворянства, мог на законном основании принимать обращение «милорд» и «ваша милость» как крупный владетельный дворянин и феодальный сеньор. Андромеда вспомнила обстоятельства дела так четко, словно узнала о нем только вчера, а не много лет назад. На что она никогда не жаловалась, так это на память. Даже будучи старухой, могла перечислить порядок книг, стоящих на полках в семейной библиотеке. Это так удивляло внука. Нельзя, нельзя раскисать. Забудь о том, что было. Это не повторится. Все осталось в прошлом. Теперь я проживу другую жизнь. Андромеда повторяла это как мантру, чтобы не сорваться и не закатить истерику. Только этого не хватало. Ей надо было создать себе репутацию умной девицы, а не взбалмошной глупышки. «Мисс Блэк, этот камень называется Лазурная звезда», сообщил Риддл. «Как знакомо звучит», заметила Друэлла, взглянув на подарок. «Конечно, на совершеннолетие преподносили вещи и подороже, но не жаловаться же на дешевизну. Это не просто украшение», меж тем продолжил Риддл, «а ключ от одноименного поместья, находящегося на южном побережье Англии». Гости ахнули, услышав его слова. Почти или, наверное, все присутствующие знали о лазурной звезде, когда-то давно принадлежавшей Блэкам. Один из предков, отличающийся буйным и авантюрным характером, проиграл его в карты, сделал ставку, будучи полностью уверенным в победе, и потерял прекрасный особняк и несколько акров земли с бухтой, куда было так удобно привозить контрабанду. За прошедшие годы Блэки не раз пытались вернуть себе поместье, но не могли по простой причине, не смогли узнать имени нового владельца и связаться с ним для переговоров. Их зацикленность объяснялась просто. Лазурная звезда была единственным крупным имуществом, потерянным просто так, а не в процессе взаимовыгодных сделок или перемещения приданого в род супруга. И вот случилось чудо, поместье оказалось в руках Андромеды, которая от удивления не могла вымолвить ни слова. Она пристально смотрела на прозрачный камень, заключенный в старинную оправу из темного металла, и не могла понять, что пошло не так в этой жизни. Откуда вдруг появился Риддл, из чего он вручил ей такой знаковый подарок? «Благодарю вас, милорд», — наконец произнесла Андромеда, в очередной раз присев в реверансе. «Это очень щедро с вашей стороны. Рад, что вам понравился подарок, и можете называть меня по имени. Вы теперь совершеннолетняя, а я ваш дальний родственник». Этими словами Том вогнал в ступор не только именинницу, но и ее родителей. Да, Блэки когда-то пересекались с Гонтами, но не в последние 3-4 века, когда те погрязли в близкородственных браках. Сигнус пригласил важного гостя выпить с ним, и они, извинившись перед дамами, направились в сторону бара. Беллатрикс, до этого стоявшая в стороне, приблизилась к Андромеде и прошептала: «Откуда ты знаешь лорда Гонта?» «Оттуда же, откуда и ты», — ответила та, ничуть не смутившись. «Я все еще живу в этой стране и хожу на рауты, куда приглашают молодежь. Поговорим об этом позже», — пообещала Беллатрикс. «Не вздумай скрывать что-то». «Очень надо», — фыркнула Андромеда и оглядела зал, полный нарядно одетых людей. Одна из компаний выделялась среди гостей. Молодые парни в дорогих костюмах и мантиях с вышитыми гербами родов негромко переговаривались между собой, почти не обращая внимания на окружающих. Они неспешно пили вино, сохраняя при этом надменный вид. Отпрыски старинных родов выглядели как истинные представители золотой молодежи. Каждое их движение было строго выверено, как грациозные па танцоров. Их окутывала ощутимая аура власти, зиждящейся на силе и старых деньгах, которые собираются веками и передаются из поколения в поколение. Андромеда прекрасно знала каждого из этих снобов и не собиралась сближаться с ними дольше, чем на время одного танца. Однако в этот раз не все зависело от ее желания. К ней направился Робастан Лестриндж, который, приблизившись, поклонился и произнес: «Мисс Блэк, позвольте поздравить вас с совершеннолетием. Вы выглядите просто чудесно. Я очарован вашей красотой. Благодарю вас, мистер Лестриндж. Рада, что вы нашли время, чтобы поздравить меня с днем рождения», — ответила Андромеда. В прошлой жизни Робастан был для нее той еще докукой, из-за того, что вообразил себя влюбленным в нее. Андромеду это смешило, ведь он был младше нее, пусть не намного, всего на несколько дней, но по сравнению с Абраксасом безусый юнец выглядел жалко. Впрочем, для влюбленной девицы все, кроме ее идеала, были вторым сортом. Глупая. Сейчас она смотрела на парня по-другому, конечно, не собираясь отвечать на его ухаживание, но и не кривясь только из-за того, что ей не интересны его чувства. Если судить непредвзято, то Робастан был отличной парой для нее, симпатичный и, главное, умный парень. Беллатрикс попросила: «Басти, пожалуйста, оставь нас с сестрой наедине, нам надо пошептаться». Тот поклонился и хоть и выглядел недовольным прерванным разговором, возражать не стал, только напомнил: «Мисс Блэк, надеюсь, вы почтите своим визитом праздник в честь моего совершеннолетия». В прошлой жизни Андромеда проигнорировала его, потому что страдала из-за отказа родителей, но в этот раз решительно кивнула и подтвердила: «Непременно буду, мистер Лестриндж». Робастан засиял счастливой улыбкой, а Беллатрикс прошипела: «Идите уже прогуляйтесь, мистер Лестриндж», и, подхватив сестру под руку, потащила к укромному месту отдыха, спрятанному за цветочными букетами в высоких напольных вазах. Там, усадив ее на диван, она строго спросила: «Откуда ты знаешь лорда Гонта?» «Повторяю, оттуда же, откуда и всех остальных британских магов», из сплетенной с посещений светских раутов, закатив глаза, раздраженно ответила Андромеда. «Ты мне не дерзи», — прищурилась Белла. «Глупышка, мети хвостом перед своим перестарком Малфоем, а о лорде Гонте не смей даже думать, он слишком опасен для тебя. Послушай, сестра, мне кажется, что ты чересчур горячо реагируешь на этого мужчину», — произнесла Андромеда, невольно вспомнив, что, Потеряв магическую поддержку рода, она стала очень похожа на взрослую Беллатрикс. В глазах появилась безуминка, черты лица огрубели, словно она постарела разом лет на 20. Тед был неприятно поражен тем, что его молодая супруга чуть ли не в одночасье стала выглядеть намного старше него. Впрочем, это была не самая главная причина для недовольства. Гораздо больше его злила ее полная безрукость в плане ведения домашнего хозяйства и ухода за ребенком. Откуда Андромеде было знать, как готовить супы или мыть полы, если этим всегда занимались слуги и домовики? Блэки давали своим дочерям совсем другие знания. Управление поместьем и малым дамским бизнесом, организация балов, иностранные языки и литература – все то, что нужно знать супруге аристократа. Андромеда могла открыть приют или провести аукцион, выставку, танцевальную или поэтическую вечеринку, но не знала, с какой стороны подойти к скороварке. Зачем ей это, если есть магия и деньги? К сожалению, после изгнания из рода она почти потеряла первое и лишилась второго. И ради чего? Чтобы насолить родителям, ты меня не слушаешь. Беллатрикс больно ущипнула сестру за руку, заставив ее охнуть. «Не смей приближаться к милорду, глупая, он опасен, даже не думала», прошипела Андромеда, резко поднимаясь с дивана. «Если ты не заметила, то это он ко мне пришел, а не я, как идиотка, таскалась за ним». «Да как ты смеешь?» Беллатрикс тоже вскочила на ноги, но не успела ничего предпринять, потому что в их уголок заглянул отец и, оценив напряженные позы дочерей, велел: «Идите к гостям, хватит тут прятаться». Андромеда, изящно поклонившись, выскользнула в зал, шурша пышной шелковой юбкой, а Беллатрикс, все еще заметно раздраженная, последовала было за ней, но потом резко свернула в сторону компании подруг. Родольфус издалека улыбнулся ей и получил в ответ легкий кивок и знак, что у невесты все в порядке. Бал продолжался до рассвета, и Андромеда сполна насладилась им, ведь на этот раз она не переживала о разговоре с родителями и не оглядывалась на двери каждую минуту, надеясь увидеть высокую фигуру Абраксаса. Тот, к слову, после возврата букета прислал еще два письма, осторожно выпытывая причину, по которой впал в немилость. Андромеда ответила ему вежливо, но суховато, что более не может принимать от него знаки внимания, потому что стала взрослой девицей. «А вы меня отвлекаете своими глупостями и внушаете ложные надежды», не было сказано прямо, но вполне читалось между строк. Гости разошлись, когда на улице окончательно расцвело. В поместье остались только родственники и близкие друзья семьи. Андромеда отправилась в свои покои, где позволила домовушке снять с себя роскошные наряды и драгоценности, а потом погрузилась в купальню, наполненную теплой водой, пахнущей сиренью. Любимый аромат. Матушка специально заказывала душистую пену, чтобы угодить ей. Какая же я идиотка. Андромеда ругала себя, но лениво, потому что сил почти не осталось. Можно было принять укрепляющее зелье, но после него было очень трудно уснуть, поэтому лучше было немного потерпеть, зато потом выспаться от души. В этот раз я не выкину лучшие годы в мусорку. Никаких маглов, никаких танксов, никаких нимфодор. При воспоминании о дочери заныло в груди, а на глазах навернулись слезы. Она любила свою смешную малышку, так и не овладевшую даром метаморфомага. Обожала смотреть, как меняют цвет ее волосы, как хрупкая девчушка неуклюже бегает по дому. Любила даже то, что повзрослевшая дочь стала сильной и немного грубой. «Пусть у нее все будет хорошо в следующем перерождении», подумала Андромеда и плеснула в лицо водой, смывая слезы. «Никто из нас не был счастлив, значит, не стоит пытаться войти в эту реку дважды. Я буду жить без лишних метаний и радоваться молодости и здоровому телу». «Хозяйка хочет массаж», раздался тихий голосок домовушки, появившейся в ванной комнате. «Нет, не надо», покачала головой Андромеда и выбралась из купальни. «Просто высуши меня, хочу спать». Через несколько минут она со стоном наслаждения упала на кровать, утонув в мягкой перине. От постельного белья веяло свежестью, плотные шторы закрывали окна, солнечные лучи не мешали спокойному сну. Вскоре в комнате слышалось только дыхание Андромеды, укутавшейся в легкий шелковый плед. Снился ей внук Тедди, загорелый, с обветренной кожей, но счастливый и энергичный. Он о чем-то беседовал с несколькими мужчинами, одетыми в светлые мантии и головные платки, а потом вдруг резко повернулся и уставился прямо в глаза Андромеды. «Ба, ты как?» – спросил он с мальчишеской улыбкой, которую она так любила. «Надеюсь, ты счастлива там? Я очень хотел, чтобы ты была среди тех, кто тебе дорог». «Прости, если напортачил, ты замечательный, мой дорогой медвежонок», — ответила Андромеда, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Спасибо, это был лучший подарок в моей жизни», — Тедди приложил руку к сердцу и печально произнес. «Я очень по тебе скучаю, но рад, что у тебя все хорошо. Не переживай за меня, я уже совсем взрослый». Андромеда хотела дотянуться до внука, чтобы обнять его на прощание, но видение растаяло, и она провалилась в глубокий сон. Часть 4. Несколько дней Андромеда просто наслаждалась жизнью в родительском доме. Много гуляла по парку, иногда уходила бродить по холмам, заросшим сочной травой и полевыми цветами. Болтала с матерью, которая была счастлива из-за того, что средняя дочь вдруг перестала дичиться и вести себя так, словно вокруг нее враги. «Как думаешь, Анди больше не будет злиться на нас?» — с тревогой спросила Друэлла после дня, проведенного с Андромедой. Они отлично погуляли по Лондону, купили новые платья и аксессуары, а потом долго сидели на веранде чайного пакетика, дегустируя сезонные десерты. «Конечно, будет», — усмехнулся Сигнус, расстегивая замочек ожерелья на шее супруги. «Жизнь такая длинная, что наверняка мы еще не раз столкнемся с трудностями. Я же не об этом». Друэлла шутливо шлепнула ладошкой мужа по запястью и, облегченно рассмеявшись, призналась. «Ты знаешь, в последние месяцы у меня так болело сердце за нашу Энди. Мне казалось, что с ней должно случиться что-то страшное, непоправимое. Не смерть, но что-то ужасное. Я так боялась, из-за Малфоя», — нахмурился Сигнус, который доверял предчувствиям супруги. «Та, конечно, не была пророком, но ее интуиция и вещи и сны давали множество подсказок. Частично из-за него», — согласилась Друэлла, вынимая шпильки из прически. «И что наша красавица нашла в этом старике?» — возмутилась она, с раздражением схватив расческу. Сигнус мягко отнял ее и начал неторопливо расчесывать белокурые волосы супруги. «Как она вообще влюбилась в этого павлина? Он же старше нас с тобой. Девушкам в определенном возрасте свойственно обращать внимание на мужчин постарше. Начитаются романов, а потом ищут объект для приложения страсти. Конечно, солидный джентльмен гораздо лучше подходит на роль героя, чем безусый сопляк. Главное, чтобы она не выкинула какой-нибудь финт». «Нет, я больше не чувствую опасности», — покачала головой Друэлла и, тяжело вздохнув, простонала. «Теперь только Белла вызывает тревогу. Дорогой, ну почему наши дочери такие глупышки? У нее отличные отношения с Руди, так зачем ей этот лорд Гонт?» Андромеда в это время тоже думала о Ридле, рассматривая драгоценный камень, лежащий в коробочке. Отец вернул его, проверив состояние подаренного поместья, когда немного освободился от работы. Она не торопила его, времени было достаточно. В конце концов, ей всего 17 лет, успеет пожить в одиночестве. Ридбу занимал ее мысли из-за воспоминания о прошлом. Примерно лет через 5 он начнет свой кровавый террор, неожиданно превратившись в темного лорда. Почему это произошло, и кто виноват в том, что видный мужчина, уважаемый политик и крупный бизнесмен вдруг объявит охоту на грязнокровок и сквибов? Дамблдор никогда не раскрывал полную информацию о том, из-за чего Ридл начал войну. Андромеда после окончания Хогвартса была оторвана от магического мира, поэтому ей негде было услышать сплетни и слухи. Даже Тед не знал всей правды, хотя считался одним из активистов Ордена Феникса. Да что говорить, Нимфодора, будучи Аврором под руководством Грюма, не владела такими сведениями. Не мог он ни с того ни с сего сойти с ума, подумала Андромеда, вертя в пальцах красиво поблескивающий камень. Может, его прокляли, но кто сумел пробить защиту сильного темного мага? Сам Дамблдор, неужели правда слепил для себя нового врага, но немного ошибся в расчетах и погиб, так и не насладившись победой? Вопросов к пресветлому Альбусу было много. Андромеда не питала пиетета к его сединам или к великому подвигу, совершенному много лет назад. Зато она знала, что из-за его интриг погибло множество хороших людей, в том числе ее собственный супруг, дочь и зять. На этот раз Андромеда выбрала другую сторону, потому что Блэки, исключая глупыша Сириуса, были сплошь темнее тьмы. И это не просто слова, а реальность. Ритуалы, которые они проводили во благо рода и здоровья многочисленных членов семьи, попадали как минимум под десяток министерских запретов. «Хозяйку вызывает старший господин». Китти прервала размышления Андромеды, заставив ее нервно вздрогнуть. «Так поздно», — удивилась та, взглянув на часы, стоящие на каминной полке. «Половина 9, обычно в это время родители уединялись в своем крыле, если в доме не было гостей. Старший господин ожидает в голубой гостиной. Андромеда набросила на плечи шаль поверх домашнего платья и торопливо отправилась на встречу с отцом. Несмотря на лето, стояла довольно прохладная погода, дожди лили уже второй день. Ночью из парка тянуло сыростью, а на прогулке приходилось надевать накидки и непромокаемую обувь. Сигнус сидел в кресле, куря трубку. Увидев дочь, он улыбнулся и, указав на диван, стоящий у окна, произнес: «Я не задержу тебя надолго, хотел поговорить о подаренном тебе поместье». «Все в порядке?» Андромеда устроилась в уголке дивана и обняла вышитую подушку. «Я осмотрел его», — успокаивающе улыбнулся Сигнус. «Особняк выглядит так, словно его совсем недавно отремонтировали. Парк идеален, все под чарами, так что можно не беспокоиться о сохранности. Когда у тебя будет желание, вместе сходим и перекинем защиту и управление поместьем на тебя». «Спасибо», — растерянно поблагодарила Андромеда. «Я думала, ты занят. На это дело мне времени не жалко. К тому же меня поторапливал Рион, ему тоже было любопытно взглянуть», — усмехнулся Сигнус. «Да и Вальбурга только с виду такая чопорная ледышка, на деле же поскакала чуть ли не впереди нас. Отец, а когда мне можно будет там жить?» — осторожно поинтересовалась Андромеда, ожидая услышать в ответ что-то вроде: «Ты еще молодая, тебе нужна компаньонка, живи с нами, разве тебе тут плохо?» Однако отец сумел удивить ее ответом: «Мы с мамой посовещались и решили, что ты уже совершеннолетняя, к тому же единственная владелица поместья, поэтому можешь сама выбирать, так что все зависит от твоего желания». «Мне можно жить одной?» — недоверчиво уточнила Андромеда. «Думаю, без слуг и домовиков тебе там будет очень сложно», — рассмеялся Сигнус. «И я могу перебраться туда этим летом?» — все не могла поверить Андромеда. «Почему бы и нет?» Сигнус поднялся на ноги и, подойдя к дочери, поцеловал ее в макушку. «Все, иди отдыхать, и прости, что потревожил тебя так поздно». Андромеда вернулась в свои комнаты и еще несколько минут сидела на террасе, глядя в ночное небо, усыпанное сияющими звездами. Только продрогнув от сырого ветра, она вернулась в спальню и позвала Китти. Та явилась мгновенно, словно ожидала зова хозяйки. «Мы скоро переедем в свой дом», — сообщила ей Андромеда. «Наверное, надо собрать мои вещи. Или утварь, книги обязательно. Хозяюшке не надо беспокоиться о таких мелочах. Китти все сделает», — заверила ее домовушка. «Хорошо, что у нас теперь будет свое место». Хозяюшка стала совсем взрослой. Празднование дня рождения Робастана началось так, как обычно заведено у богатых землевладельцев-магов. С раннего утра были расставлены шатры на опушке леса, в которых могли отдохнуть охотники и сопровождающие лица. На огромной полевой кухне готовились блюда в огромных котлах, на кострах жарились целые туши быков, свиней и баранов, в печах запекались птица и рыба. Все это появлялось на столах, накрытых под полотняными навесами, установленными на берегу речки. Почти все взрослые мужчины и часть дам отправились в лес, оседлав лошадей и захватив оружие. Молодежь в основном веселилась и сплетничала, собирала цветы на лужайках или купалась в прохладной, чуть зеленоватой воде, скромно спрятавшись под защиту деревянных ширм. Андромеда устроилась в тени огромного дуба, постелив на траву плед. Засмотревшись на солнечные блики, играющие на водной глади, она не заметила, как задремала, убаюканная тихим шелестом листьев на деревьях. Людские голоса доносились издалека, так что никто не мешал ей отдыхать после довольно сложного ритуала привязки поместья. Конечно, основную работу выполнил отец, которому помог глава рода, но и ей пришлось потратить силы и пролить немало крови. Андромеда ни о чем не жалела, ведь лазурная звезда оказалась намного лучше, чем она могла представить, и описания в семейных хрониках Блэков не передавали и половины очарования этого поистине волшебного места. Юг Англии всегда нравился ей, но она и не мечтала, что когда-нибудь поселится в собственном поместье на самом побережье. Из окон особняка открывался вид на бухту и бескрайнюю водную гладь, по которой скользили судна, навевающие фантазии о бесстрашных пиратах и прекрасных морских сиренах, которые губили команды, завлекая их на рифы. Увидев огромную библиотеку с тысячами томов, расставленных по полкам, Андромеда чуть не осталась там ночевать в обнимку с интересными книгами. Орион с Сигнусом рассмеялись, увидев ее на приставной лестнице, чуть ли не под потолком большого зала. «Осмотришь потом», — в один голос заявили они Андромеде, которая с трудом выпустила из рук старинное издание своих любимых сонетов. «Можно взять с собой?» — жалобно протянула она. «Это все твое, поэтому не надо спрашивать разрешения», — покачал головой Сигнус. «Но, дорогая, помни, завтра день рождения у младшего Лестринджа, мы должны явиться на рассвете, чтобы успеть на утреннюю охоту, поэтому сильно не увлекайся». Андромеда чуть было малодушно не отказалась от посещения праздника, однако вовремя вспомнила, что для достижения своих целей ей не стоит быть букой. Хватит того, что в прошлой жизни она из-за собственной глупости потеряла положение в обществе. «У тебя будет достаточно времени, чтобы осмотреться здесь до начала занятий», — успокоил ее Орион. «Ты же будешь жить в своем доме, или останешься с родителями?» «В своем», — решительно заявила Андромеда, обведя жадным взглядом огромную библиотеку. Мужчины понимающе рассмеялись и увели ее подальше от соблазна. Впрочем, в лазурной звезде было на что посмотреть, кроме библиотеки. Отец не обманул. Все находилось в идеальном порядке, словно все эти годы поместье находилось под консервирующими чарами. Изящная старинная мебель, серебряные зеркала, шелковые ковры и парчевые занавески выглядели как новые. Картины, развешанные на стенах, радовали глаз сочными красками, а многочисленные вазы, подсвечники, шкатулки и прочие украшения добавляли интерьеру изысканности. Андромеда влюбилась в свой новый дом, который достался ей неизвестно по чьей милости. Вернее, милость-то была Риддла, вот только непонятно, с чего вдруг он стал к ней таким щедрым. Хотел наладить отношения с Блэками, преследовал скрытую цель, вербовал новых сторонников. В любом случае Андромеда не собиралась отказываться от такого подарка, как и от всех остальных, преподнесенных родственниками и друзьями. А ведь среди них были не менее дорогие экземпляры, даже небольшой дамский бизнес, ювелирная мастерская, подаренная Белой. «Было ли это в прошлой жизни?» – думала Андромеда. «Я ведь даже не интересовалась, что мне подарили, а переживала только об Абраксасе. И отказалась от всего, когда выходила замуж за Тида. Даже от фамилии и семьи, а уж связь с родом прервала Вальбурга. Думать о родственнице было больно, как и видеть ее живой и здоровой. Тетя всегда выглядела надменной, но сейчас, став взрослее и опытнее, Андромеда вдруг заметила в ней усталость и какую-то надломленность. Словно та держала маску идеальной ледяной королевы, лишь бы не выдать свою слабость. Неужели уже сейчас она с трудом управляла Сириусом? Он был еще совсем ребенком, как и Регулус, который везде ходил хвостом за братом. Тот пока не особо дружил с Джеймсом Поттером, которого редко выпускали из поместья по причине слабого здоровья. «Что мне сделать, чтобы дети не пошли по той же дороге, что и в прошлый раз?» Андромеда собиралась помочь своей семье не закончить так же ужасно, как это уже случилось в прежней жизни. Посоветовать отдать их в другую школу, так ведь Блэки гордятся тем, что последние поколения учились только на Слизерине. Так что время до дня рождения Робастона было занято не только развлечениями, отдыхом и исследованием поместья, но и планированием будущего, которое касалось не одной Андромеды, но и ее многочисленных родственников. Очень уж ее настораживал тот факт, что к 91-му году множество бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек, братьев и сестер разной степени родства словно выкосило мором. Кто-то тихо скончался в своих домах, хотя ничем не болел, или погиб в результате несчастного случая, а кто-то попросту исчез, словно его мантикора языком слизнула. Такое вымирание рода пугало ее больше собственной смерти. Однако заботы и размышления не мешали Андромеде наслаждаться вторым шансом, выпавшим по воле высших сил. Поэтому в гости к Лестринджам она явилась, искренне радуясь возможности повеселиться в кругу благополучной, а главное, живой и здоровой молодежи, пока не знающей ужасов войны. Часть 5. Примечание к части. «Ну что ж, с днем рождения меня!» На рассвете Китти разбудила хозяйку и помогла ей принять ванну и уложить волосы в прическу, на которой можно было закрепить миниатюрную охотничью шляпку с пером. Амазонку Андромеда надела, хотя и не собиралась принимать участие в охоте, просто чтобы покрасоваться роскошным нарядом и продемонстрировать отличную фигуру. Отец ждал ее в каминном зале вместе с матушкой, деликатно зевающий в платочек. Нарцисса под присмотром тети уехала в путешествие почти на все летние каникулы. Белла после совершеннолетия жила в собственном доме, как это было заведено у Блэков, а последние несколько дней гостила в семье жениха, помогая в организации праздника миледи Эмилии Лестриндж, супруги главы рода и, соответственно, матери Родольфуса и Робастона. «Мама, папа, доброго вам утра!» Андромеда присела в реверансе, а потом поцеловала матушку в щеку и приняла теплое объятие от отца. «И тебе хорошего дня, «Наша красавица», — улыбнулась Друэлла, окинув ее одобрительным взглядом. «Выглядишь просто чудесно. Собираюсь покорить всех непомолвленных парней», — рассмеялась Андромеда и заметила, как родители переглянулись с удовлетворенным видом. «Может быть, у тебя есть кто-то на примете? Какой-то молодой человек украл твое сердце», — аккуратно поинтересовался Сигнус. «Я еще слишком молода для брака, а может и никогда не буду для него готова», — усмехнулась Андромеда. «Вы же не заставите меня выходить за какого-нибудь чванливого старика или юнца, у которого в голове только квиддичи гонки на гиппогрифах. Я хочу жить по своей воле. Прошу, не стройте планы на мое замужество хотя бы лет 10, а лучше 20. Мы с мамой подумаем», — усмехнулся Сигнус, выглядя довольным. Друэлла тоже заметно успокоилась, заставив Андромеду застонать про себя. «Какая же я дура! Они давно обо всем догадались, ведь я постоянно спрашивала у них об Абраксасе и при встрече глазела на него, как идиотка. Просто не хотели ворошить осиное гнездо, надеялись, что я перерасту эту глупую влюбленность». Сигнус первым вступил в зачарованное пламя, назвав адрес камина Лестринджи, открытого для удобства гостей. Друэлла пошла вслед за ним, кивнув на прощание дочери. Та тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли, и последовала за родителями, чтобы через минуту оказаться в огромном зале, украшенном настенными зеркалами в бронзовых рамах. Ее проводили к компании молодежи, которая собралась в одном большом шатре, а родители отправились к старшим хозяевам дома, беседующим со взрослыми гостями. Рабастан, увидев Андромеду, буквально засиял, словно получил самый лучший подарок. Той аж стало неловко его разочаровывать, но она не собиралась играть с ним в романтические чувства, чтобы потом растоптать их. «Мистер Лестриндж, Басти, если можно», — улыбнулся Рабастан. «Мисс Блэк, мы скоро породнимся, так что вполне можем разговаривать по-простому, без лишних церемоний». Андромеда вздохнула, но все же согласно кивнула. Бедняга-именинник не был виноват в том, что ей как раз-таки нравилось снова вести себя согласно этикету. Выйдя замуж за Теда, она скучала по этому так же сильно, как по семье и почти потерянной маге. Грубые обращения и отсутствие высокой речи вводили ее в депрессию. Муж даже несколько раз делал ей замечание, что не стоит кривиться, когда общаешься с людьми, а она ничего не могла с собой поделать. Недовольная гримаса появлялась сама по себе, когда почти незнакомые люди обращались к ней. «Эй, Анди, привет!» Ей казалось, что домашние имена применимы только в семье, но Тед советовал быть проще, а не как замшелые аристократы. «Мисс Блэк», — продолжил было Рабастан, но Андромеда вручила ему подарок, который достала из крохотной сумочки, прикрепленной к ремню, и попросила. «Басти, мы договорились быть проще, поэтому обращайся ко мне по имени». После этого Рабастана было не унять, он сиял улыбкой, рассказывал последние новости, а на раннем завтраке сел рядом. Не то чтобы Андромеду это сильно раздражало, но чересчур энергичный юноша напомнил. Хоть она снова стала молодой, но душа и разум принадлежали взрослой женщине, которой были в тягость шумные развлечения. Наконец все охотники отправились в лес, а с ними и Рабастан, пообещавший ей самый лучший трофей. Андромеда облегченно вздохнула и, улизнув от болтливых девушек, убежала на берег реки, под старую иву. Заботливый домовик принес ей плед и корзинку с сэндвичами, фруктами и соком. Впрочем, после сытного завтрака есть не хотелось, и вскоре она уснула, небрежно бросив на траву свою новенькую шляпку. Проснулась Андромеда от ощущения чужого взгляда на лице и резко открыла глаза, мгновенно выхватив палочку из кобуры на запястье. Рабастан, остановившись в нескольких шагах от нее, поднял вверх руки и, миролюбиво улыбаясь, произнес: «Прости, не хотел напугать тебя, но все уже вернулись к обеду. Ты не голодна?» «Совсем немного». Андромеда спрятала палочку и села на пледе. Зачарованная ткань платья нисколько не помялась за время сна. «Как твои успехи? Увидишь сама, когда будет награждение победителя». Горделиво усмехнулся Рабастан и подал ей руку. «Проводить тебя до дамской комнаты не стоит, просто покажи, куда идти». Приведя себя в порядок, Андромеда решила немного прогуляться по берегу реки, но ее нашла Беллатрикс и в приказном порядке велела отправляться за стол. Общение со сверстниками было частью положенных по этикету развлечений в обществе, поэтому ей пришлось присоединиться к разговорчивой компании молодежи. В соседнем шатре, где собрались взрослые, было не менее шумно. Охотники делились впечатлениями и хвастались добычей, так что внутреннее ворчание Андромеды было напрасным. Просто она пока не привыкла к новым или, точнее, старым правилам, позабытым за давностью лет. Внезапно молодежь замолкла, словно кто-то наложил силенция на всех сразу. В полной тишине послышался голос Радольфуса. «Милорд, что привело вас к нам?» «Любопытство», — ответил Риддл, неожиданно появившийся в шатре. «Надеюсь, вы не прогоните меня, или я слишком стар, чтобы быть вместе с вами?» «Ну что вы, милорд, как можно?» — торопливо произнесла Беллатрикс. «Милорд, просим вас присоединиться к нашему скромному обществу», — с поклоном пригласил Радольфус. А невидимый домовик по его знаку поставил еще один стул во главе стола и сервировал приборы и тарелки. Однако Риддл, задумчиво оглядев лица гостей, неторопливо двинулся к дальнему краю шатра, где располагались чайные столики. Остановившись напротив Андромеды, он с легкой улыбкой поклонился и спросил: «Мисс Блэк, не возражаете против моей компании?» «Не смею, милорд», — ответила та, с трудом скрыв удивление. Андромеда демонстрировала невозмутимость, хотя это становилось сложнее с каждой минутой. Риддл занял место ее соседа по столу, вместо Робастона. Просто заявил с ледяной, нисколько не просительной улыбкой: «Мой юный друг, вы же позволите мне эту честь? Мисс Блэк не против, чтобы я стал ее обеденным партнером?» «Конечно, милорд». Робастон задержался с ответом буквально на пару мгновений, бросив сожалеющий взгляд на Андромеду. Та в ответ улыбнулась, посочувствовав бедняге. Ведь спорить с темным лордом мог только полный болван. Так и получилось, что за длинным столом, занятым молодежью, восседал Риддл, который с благожелательной улыбкой отвечал на вопросы и высказывал собственное мнение, если к нему обращались напрямую. В основном же он ничем не выделялся, если так можно сказать о личности его масштаба. Беллатрикс бросала взгляды на сестру, грозя ей очередным допросом. Не сказать, что она винила ее в кокетстве или намеренном привлечении внимания мужчин, просто не любила быть не в курсе информации и оставаться в стороне от важных событий, тем более если они касались темного лорда. К тому же Андромеда, на взгляд Беллатрикс, вела себя очень странно. Не искала взглядом своего ненаглядного Абраксаса, не отшивала всех подряд, мирно беседовала с другими девицами, они прятались от них, и даже перестала насмехаться над влюбленным Робастоном, хотя раньше не упускала случая уколоть его побольнее. Эти изменения приводили к выводам, что или она повзрослела в одночасье, или решила сменить тактику завоевания желанного партнера. Беллатрикс одобряла оба варианта, потому что любила сестренку и не хотела, чтобы та страдала из-за недостойного мужчины, связь с которым не принесет ей ничего хорошего.